частях оружия. Свежий ветерок подсушивал дороги, надежда и радость возвращались вместе с солнцем. «Да разве можно повернуть назад в такую погоду?» — весело сказал Наполеон, хватая за этот предлог, чтобы отказаться от исполнения данного обещания, счастливой возможностью снова двинуться вперед. «Да ну же, ну! Да умират, встряхнитесь, черт возьми! Вперед на русских! Мы скоро нагоним их и славно отдохнем в Москве!» Солнце, как позднее снег и холод, оказалось союзником России. Если бы дождь не перестал, то, сознавая невозможность двигаться вперед с артиллерией по болотам, Наполеон был бы вынужден вернуться в Смоленск и стать там на зимние квартиры. Таким образом, война затянулась бы до весны 1813 года, и неизвестно тогда, какой оборот приняла бы она для русских. Но этого не хотела судьба. Солнце Аустерлица светило теперь врагам. И Наполеон двигался все вперед, вперед, навстречу ожидавшей его пропасти. Глава 14. После ухода Анрио генерал Мале остался наедине с женой. Она была в курсе замыслов мужа, хотя и не знала подробностей проекта. Единственное, что она знала, это конечную цель, заключавшуюся в уничтожении империи. Но она не понимала, каким образом можно было рассчитать подобный переворот. После недолгого молчания Мале резко сказал ей: «Решено. Сегодня вечером, дорогая жена, я попытаюсь освободить этот угнетенный народ». Госпожа Мале вскрикнула и, беспокоясь и боясь неуспеха, спросила: «А ты рассчитываешь на успех? У тебя, вероятно, имеются какие-нибудь новости?» «Да, и очень важные. Император умер. Я получил это известие из России от верного друга», — ответил Мале. «Правительство еще ничего не знает о смерти Наполеона. Только ночью, а может быть даже завтра утром, Парижу станет известно великое событие. Заблаговременное сообщение о счастливой катастрофе, и эта ночь не пройдут для меня даром. Я намерен воспользоваться изумлением одних и растерянностью других. Я соберу всех желающих блага народу. Постараюсь возбудить энергию патриотов. Благоразумные старые партии предоставят мне свободу действовать в надежде извлечь свою выгоду во время общего замешательства. Да, я вырву власть из рук неспособных и преступных бонапартистов. Впрочем, они и сами по первому сигналу поспешат засвидетельствовать свою покорность. Я рассчитываю сегодня же ночью или самое позднее утром на рассвете провозгласить новое правительство. Я истый республиканец и не желаю власти лично для себя. Правительственная комиссия обсудит, какую форму правления лучше всего предложить французскому народу. Если партийные и частные интересы заставят комиссию отказаться от республики, я уйду совсем. Я не воспользуюсь предоставленной мне властью. Убедившись, что препятствия слишком велики, чтобы победить их, и установив известный порядок в стране, я покину Францию и уеду вместе с тобой, моя дорогая, куда-нибудь подальше, в колонии, может быть. Во всяком случае, я буду чувствовать себя удовлетворенным, сознавая, что все-таки сделал много для своего отечества, освободив его от военного деспота, который угнетал народ и купал его в крови».